Она также постоянно вспоминала о нашей восхитительной прогульке к церкви Скарсдейл и предлагала повторить чарувательную экскурсию, чему я, разумеется, противилась, боясь возвращаться туда даже в мыслях. Однажды, когда я собиралась гулять, добрая миссис Раск, домоправительница, вошла в мою комнату. «Мисс Мод, дорогая, не слишком ли это утомительно для вас? К церкви Скарсдейл путь не близок, а ведь вы такая слабенькая, как я вижу». «К церкви Скарсдейл?» — изумилась я. «Я не собираюсь к церкви Скарсдейл. Кто сказал, что я иду туда? Меньше всего на свете я хотела бы отправиться к церкви Скарсдейл». «Боже милостивый!» — воскликнула домоправительница. «Но внизу мадам требует от меня фруктов и сэндвичей и уверяет, что вы горите желанием отправиться к церкви Скарсдейл». «Не может быть!» — перебила я ее. «Мадам знает, как мне не хочется идти туда». «Знает?» — спокойно переспросила миссис Раск. «И вы ничего не говорили ей про корзинку с провизией?» «Но не история ли? Что же она замышляет? Что же? Что у нее на уме? Мне неизвестно. Но я туда не пойду». «Нет, дорогая, конечно, вы не пойдете. Но будьте уверены, в своей старой голове она вынашивает какой-то план. Том Фоукс говорит, она 2-3 раза наведывалась к фермеру Грею, попивала в трактире чай, может, задумала женить Грея на себе». Миссис Раск присела и добродушно рассмеялась, а напоследок презрительно фыркнула. «И ведь такой молодой еще! А жена, бедняжка, и года нет, как умерла. Может, мадам при деньгах? Мне неизвестно. Мне это безразлично. Возможно, миссис Раск, вы заблуждаетесь в отношении мадам, но я спускаюсь. Я иду на прогулку». Мадам держала корзинку, отставив руку далеко в сторону над пышной юбкой, но даже вскользь не упомянула о своих замыслах, о цели прогулки. Беспечно и мило болтая, она зашагала рядом со мной. Мы шли овечьим выгоном, а когда добрались до изгороди, я остановилась. «Мадам, недовольны ли мы прошлись в эту сторону? Может, теперь отправимся к голубятне в парке? Вот глупость, моя дорогая Мод. Вам же не по силам этаки расстояния. Хорошо, тогда идемте домой». «А почему нам не пойти дальше в эту сторону? Мы еще не прошли сколько нужно. Мистер Руфин будет недоволен, если вы не выгуляете положенное. Пойдемте по тропе, остановимся где захотите». «А куда вы намерены идти, мадам?» «Никуда, в особенности. Идемте, не будьте глупишкой, Мод. Но эта тропа ведет к церкви Скарсдейл». «И верно. Что за прелестное место? Впрочем, нам не надо так далеко забираться. Но я сегодня не расположена покидать пределы нашего парка, мадам». «Пойдемте, Мод, не говорите глупостей. Какие у вас помысли, мадемуазель?» Приступила ко мне суровая гувернантка, вдруг позеленев и перейдя на резкий тон. «Мне не хочется перебираться через изгородь, мадам. Благодарю, но я останусь здесь. Вы сделайте, что хочу я». «Отпустите, мадам!» — вырвался у меня крик. «Мне больно». Она крепко сжала мое запястье своей громадной костлявой рукой и, казалось, собиралась тащить через изгородь силой. «Отпустите!» — повторила я хрипло, потому что боль становилась уже нестерпимой. «Ля!» — крикнула она с гримасой ярости и, расхохотавшись, выпустила мою руку. При этом толкнула назад, так что я довольно неудачно упала и прибольно ушиблась. Я поднялась, несмотря на мой страх перед ней, крайне растерженная. «Я поинтересуюсь у папы, допустимо ли так плохо обращаться со мной?» «Что же я сделала?» — вскричала мадам. Из ее запавшего рта вырывался омерзительный хохот. «Я же старалась, помогали вам через изгородь перебираться. Могла я удержать вас, если вы пожелали рвануться назад и свалились? Так всегда и бывает, когда маленькие мадемуазели не слушаются, набьют чищик, а потом у них все кругом виновато. Говорите, что хотите. Думаете, я испугалась?» «Очень хорошо, мадам. Вы идете?» «Нет». Она не отрывала чудовищно злобного взгляда от меня. Я глядел на нее невидящими глазами. Наверное, так пташки отвечают на совиный взгляд по ночам. Я не могла двинуться ни вперед, ни назад, только глядел на нее совершенно беспомощно. «Вы же прелестней воспитанись. Чарувательный молодой особа. Такой дружелюбный, такой вежливый и послушный. Я направляюсь к церкви Скарсдейл». Вдруг прервала она поток похвал в ироническом тоне и резко обратилась ко мне. «Ви, Если посмеете, оставайтесь. Но я велю вам следовать за мной. Слышите?» Тверже, чем прежде, противясь ее воле. Я осталась на месте и наблюдала, как она яростно зашагала прочь, как взмахнула корзинкой, наверное, воображая, что одним ударом сносит мне голову. Вскоре, однако, она немного остыла, поглядела через плечо и, увидев, что я по-прежнему за изгородью, остановилась, мрачно, кивком поманила меня. Я не двинулась ни на шаг.